Последние годы они начали мучить, и он научился уходить от них, перебивать их каким-нибудь другим составом жизни. Нехорошее дело, лезла какая-то чертовщина из самой глуби, из той поры, когда еще и никакого разума в голове не было. Лезло все как-то по-дурацки, собираясь из разных годов в один страхолюдный образ. А последнее время его допекал Федька Макашин, природный отец того самого Василия, взращенного им, Захаром, с измальства. И было это горше всего. Продолжая следить за хлопотами трясогузок, пытавшихся накормить на ночь свое прожорливое потомство, требовательно пищавшее под углом навеса, лесник отдыхал, набирался силы. Последние рваные блики солнца уходили с пасеки, припозднившиеся одинокие пчелы проворно ныряли в литки, все шло своим порядком. Непривычный покой отяжелил ему сердце еще во сне. Солнце село, и пришли густые сиреневые сумерки. В левой лопатке еще стояла тупая боль. Боясь шевельнуться, не поворачивая головы, он повел глазами. Сумерки придвигались, живые тени сгущались. Кругом лес сливался в одну общую нераздельную массу. Выйдя из-под навеса, он увидел над лесом, где-то над самой его глубиной, какое-то ядовитое и мертво светившееся облако. День уходил, а тревожное облако над лесом усиливалось и разрасталось. «Пожар, что ли?» — спросил он сам себя. Постоял, подумал. На пожар не походило. Людей в той стороне и без него хватало. Весь лес был напичкан военными. Он еще подождал, окончательно собираясь и приготовляясь. Разрастающийся облак над лесом ему не нравился. Вернувшись на кордон, не обращая внимания на призывное мычание недойной коровы, подошедшей к самому крыльцу, он лишь освободил бычка от веревки, вполне полагаясь дальнейшим на здравый смысл самой природы. Приспичит — телок найдет матку, а та уж обязательно его признает. Еще он вынес корму остаревшему дику и затем, разведя в плите огонь, достал укладку с разными бумагами, документами, письмами и пожелклыми квитанциями, накопившимися за долгие годы, неизвестно зачем хранимыми, и стал их сжечь. Корочки от паспорта долго не поддавались, темнели, корежились, пока не раскалились докрасно и не рассыпались в огненном веселом прахе. За простыми бумагами пошли фотографии, собранные каким-то образом за несколько десятков лет в две толстые пачки. Были здесь и совсем чужие люди, особенно на фотографиях с Аленкой. Он долго всматривался в лица Мани, затем Ефросиньи, в карточку, где он был снят со своим дружком еще до гражданской, Тихоном Брюхановым. Красовались они в лихих кавалерийских фуражках с вихрящимися чубами. На некоторых карточках, каким-то образом уцелевших от войны, изображения почти совсем выцвели и стерлись, и он только после долгого припоминания узнал своего первенца, сына Ивана. Чуть-чуть проступал с пожелклой бумаги мальчишеский лик. И кто бы мог угадать в те годы, что занесет парня куда-то за отдаленные кордоны, и сложит он свою голову в самой пустыне Сахара. А вот и второй сын, Николай. Этому, по своей учености, тоже не сиделось на земле. Вон в глазах-то какие черти! Прожигает насквозь. Забрался в самые выси, человеку там и быть не положено по природе. Вспыхнул и сгорел. Ничего от него не осталось. Пылится в густищах на площади перед вымороченной школой бронзовая фигура по грудь. А ведь мог бы жить, дожить. По этой линии с землей тоже обрублено. Фотографии, где он сам значился, лесник безжалостно сжег, переворошил кочережкой золу и, облегченный, с давно неиспытываемой душевной ясностью, вышел из дому. Он больше всего боялся встретиться с Диком, с любящим и преданным существом. Открыв наружную дверь, он даже слегка подался назад. Луна, висевшая над лесом, заливала кордон спелым и густым светом полуночи. Лесник увидел пса, ждущего недалеко и чуть в стороне от крыльца. Самый непосильный порог еще предстояло перешагнуть. Подойдя к Дику, опустившись перед ним, лесник замер, и старый пес, до этого стоявший в непонятном напряжении, мелко дрожа кожей, постепенно успокоился и затих. Лесник заставил его сесть и, почесывая за ухом, никак не мог решиться на последний шаг. Здесь обмануть он не мог. Нельзя было начинать еще одну самую последнюю жизнь с обмана. Пес дышал в ладони хозяина, тепло как бы украдкой лизнул их, вновь быстро поднял голову, глядя человеку в лицо. «Что поделаешь, дикой?» — глухо вздохнул лесник. «Надо. Сам понимаешь, надо. По-другому не заладилось. Ты уж меня, старый, не кори. Дениса жди. Ты ему теперь нужнее». Поднявшись с земли и ничего больше не говоря, лесник пошел, а Дик остался сторожить опустевший дом. Перед самой зарей, взрывая сонное оцепенение, в первый раз прокричал петух, и Дик, вновь охваченный тягостным беспокойством, обежал весь кордон, прислушиваясь к малейшему шуму и напрасно пытаясь уловить самый дорогой и вечный запах хозяина. Дик постоял на крыльце, раздумывая, сунул нос в щель между косяком и дверью и долго втягивал в себя знакомый запах дома. Но и этот запах был сейчас мертв. Главного в нем, присутствия хозяина, больше не было. Опустив голову, пес заторопился к воротам и стал медленно и тщательно исследовать землю вокруг. Взошло солнце, и он, все еще стараясь понять случившееся, окончательно измучился. Хозяин бесследно исчез, и старый пес, от поселившегося в его сердце недоумения, еле доковылял до крыльца, забрался на него и, потоптавшись, лег, устроив тяжелую голову между лапами. Время остановилось, солнце, казалось, неподвижно висит над головой уже многие сутки. Денис не помнил, как выбрался из глубокой каменной расщелины, он теперь даже не думал об исчезнувшем у него на глазах озере, не вспоминал и старую издохшую рыбу, вернее, боялся о ней думать, опасаясь окончательно сойти с ума от собственного бессилия объяснить случившееся. Он шел теперь в каком-то горячем тумане, даже плохо различал деревья вокруг. Был момент, когда он от далекого тяжкого взрыва у него вывернулась из-под ног земля. С трудом удержавшись на ногах, он постоял, отдыхая, теперь уже и не пытаясь что-либо понять, и побрел дальше, почти на ощупь, вслепую обходя валежины и кусты. И однако он постепенно приближался именно к кордону, словно кто-то невидимый направлял, поддерживал и оберегал его. Зов родного дома жил в нем сильнее всего остального. Ему было необходимо дойти, и тогда все плохое отступит. Время потечет извечным своим ходом, солнце станет низиться, придет ночь и принесет прохладу. Держался он и жил одним внутренним чувством конца пути. Он видел почему-то перед собой дверь, ведущую с крыльца в просторные сени, разделяющие большой дом на кордоне на две половины — зимнюю и летнюю. Ему теперь все чаще казалось, что эта тяжелая, связанная из трех широких дубовых досок дверь уже близко, уже совсем перед ним, и он последним усилием протягивал руку, намереваясь толкнуть ее и войти. Но рука его пропадала в пустоте, и тогда он вновь делал шаг, второй, третий. Затем стали происходить и совсем непонятные вещи. Кордон находился рядом. Он это чувствовал безошибочно. Но лес теперь неузнаваемо переменился. Денис совершенно ничего не мог припомнить. Деревья казались другими, росли как-то иначе. Даже знакомые низины, ручьи и взлобки исчезли. Земля пугающе выровнялась. Среди деревьев замелькали смутные тени. Присмотревшись, он окончательно озадачился. Из глубины леса поспешно, не сторожась, двигались лоси, семьи кабанов. Бесшумно промелькнула пара воронов с дерева на дерево. И все в одном направлении. Перелетали сороки, сойки, сизоворонки. Мелкой живности Денис не замечал. Он решил не оглядываться по сторонам. Всякая несуразица, звери, бредущие по лесу люди, просто мерещились от слабости. И если он хотел все-таки добраться до места, он не должен обращать на это внимание. «Чушь, бред!» — сказал он себе упрямо. Просто от потери крови он уже в каком-то ином измерении был. Он приказал себе идти не торопясь и, пережидая приступы слабости, останавливался и отдыхал. Теперь его мучила предстоящая встреча с дедом. Чувство вины росло, и это помогало ему идти. Еще ближе к кордону он вспомнил о мотоцикле. На нем часа за два, не торопясь, можно добраться до города, до больницы, хотя теперь разорванное плечо его мало тревожило. Еще больше вздувшись, оно почти онемело. Солнце по-прежнему светило ярко и сильно и стояло в середине неба. Правда, появились редкие и высокие облака. Лес стоял безмолвно. Птиц не слышалось, хотя он по-прежнему то и дело замечал какие-то проносящиеся мимо тени. И только однажды что-то с судорожным трепетом свалилось прямо к его ногам. Он остановился, приглядываясь, и узнал сизоворона, ударившегося, очевидно, в полете о ветви дерева и теперь тяжко поводившего крыльями и головкой с поврежденным кровоточащим глазом. По-прежнему не в силах что-либо понять, Денис с трудом выпрямился, поднял голову. Стайка дроздов беспорядочно металась в ветвях старого дуба. Пытаясь лететь, птицы натыкались на ветви, цеплялись за них, хлопали крыльями, срывались и опять старались подняться в воздух. И тогда он понял, что птицы слепые. Но почему-то все как одна, они рвутся в сторону кордона, к открытым полям и степи. Пересиливая желание лечь и обо всем забыть, он побрел дальше и вскоре увидел пасущуюся корову, рядом с ней теленка, и узнал их. Тут же пощипывала траву крупная пегая кобыла Машка, еще до его ухода в армию сменившая состарившегося и обезножившего Серого. Кобыла мерно обмахивала бока и спину длинным хвостом. Заметив вышедшего из леса Дениса, она настороженно подняла голову, посмотрела и тихонько заржала. А он, все так же замедленно передвигаясь, придерживая здоровой рукой за изгородь, в удобном месте перебрался через нее и вышел к дому со двора. Заставляя себя держаться прямо, он оторвался от стены, шагнул за угол дома, и вот тут природа тягостных, неясных до сих пор звуков, озадачивших его еще раньше, прояснилось.